Глава вторая. «Свет, не слишком вызывающий», — говорю я, критично осматривая себя с ног до головы в зеркале. «На мне сейчас белая юбка-клёш выше колена, красивый блузон в мелкий цветочек с бантиком, не очень удобные лодочки, которые гарантированно к концу вечера натрут мне краснючие-болючие мозоли на ногах». «Но ты совсем уже, Аврор», — говорит она, снова закатывая глаза. «Ты что, в монастырь собралась? Какое тебе вызывающе!» Подошла ко мне одним махом, сорвала с головы резинку. «Ты что? А то!» — говорит она строго. «У тебя волосы какие, грива аж ниже попы. Грех такие закалывать. Зачем вообще они нужны, если их все время прятать? Вон, смотри, как красиво. Они у тебя на кончиках немного вьются. Прям твоя бегущая по волнам, не иначе». Я нервно вздыхаю. На силу заставляю себя улыбнуться Свете. Ладно, что уж я действительно. Пора вылезать из своей скорлупы. Хотя бы на вечер. Смешно сказать, но я и правда ни разу не была на дискотеке. В школе мне разрешалось ходить только на мероприятия, организуемые в ее пределах, как пренебрежительно выдавала Светка утренники. А потом было поступление, первый год учебы в институте. Мы ведь обе учились на языковом. Сразу два языка — английский и французский. Сложновато было. Светка особо не парилась, тройка так тройка. А у меня было иначе. И бабушка спрашивала. Да и мне самой хотелось их с дедом радовать хорошими оценками. Мы выскочили на улицу в начале шестого. Солнце уже не пекло, а наоборот только украшала все вокруг каким-то благородным, словно бы янтарным свечением. С годами, когда я увижу другие города, пойму, что и правда было в наших закатах что-то таинственное. Словно бы и правда балтийский янтарь и солнце исполняли свой страстный дуэт, а мы были свидетелями этого красивого танца. «Вот что значит волосы распустить и губки немного подкрасить. Смотри, как на тебя все пялятся!» — шепнула в эйфории мне на ухо Светка. Сама она нацепила неприлично короткую красную юбку, обтягивающую ее покатые, словно спелый помидор, ягодицы. Черная футболка с нарисованными на груди огромными красными губами доходила лишь до конца ребер, открывая пупок. Пялились, конечно, на нее, а не на меня. Еще бы! Она выглядела крайне вызывающе и в целом провокационно, выражаясь словами моей бабушки. Народу на улице неприлично много. Завтра в городе был большой праздник, День военно-морского флота. Будет красивый парад на воде, толпы людей на набережной. Многие съехались накануне, чтобы занять на набережной лучшие места с утра пораньше. Другие уже и без того торчали в городе которую неделю. Это лето было непривычно теплым для Балтики. И купались не только мы, знакомые с местными водами и течениями, но и приезжие. Сами не заметили, когда шли до местного дома культуры, переоборудованного еще лет 5 назад в некое место для развлечений. Днем здесь был кафе-ресторан, с вечера до утра — клуб. Поговаривали, что внутри есть особая зона, куда пускают далеко не всех, и там, мол, даже стриптиз танцуют. Но я думала, что это, скорее всего, байки девчонок, создающих целую историю на ровном месте. В наше время резона прятать такие места не было никакого. К чему эта секретность? Просто всех это место задевало своим существованием. Взрослые плевались и говорили, что это бандюганы все прихватизировали. Молодежь смотрела, облизываясь, дорогие тонированные машины у входа, опасного вида взрослые парни. И девчонки, и парни невольно хотели стать частью этого пугающего, запретного и, наверное, не очень правильного мира. На входе огромная очередь. Казалось, сегодня весь город хочет попасть сюда. Направляюсь к ее концу, а сама ловлю себя на мысли, что, скорее всего, никуда уже сегодня мы не попадем. Слишком уж медленно она движется. А мне в 10 надо дома быть. Это ж еще обратно надо успеть вовремя добраться. Вдруг чувствую, как Светка хватает меня за руку. «Стой! Ты чего? Это для лузеров!» Говорит она мне заговорщицким шепотом и толкает куда-то влево от очереди. «Ты куда?» — недоумеваю я. «Еще чего! Я не собираюсь стоять в этой толпе. Здесь на фейс-контроле знакомый. С нами в школе учился, на 4 года старше. Лешка Старовойтов, помнишь такого?» Я, конечно же, отрицательно машу головой. «И почему я не удивлена?» — говорит себе под нос Светка, не требуя моего ответа. Лёшка Старовойтов мне и правда кажется отдаленно знакомым, а вот я ему, походу, нет. «Это Аврорка, одноклассница моя. Мы с ней все время вместе. Неужели не помнишь?» Он снова одаривает меня многозначительно насмешливым, с каким-то неприятным огоньком взглядом и усмехается. «Надо же, не помню совсем. А странно, такой ангелочек должен был запомнить». «Это потому, что она у нас как мышка серая в школе ходила. Вот что значит поддать себя женщине». Чрезмерно оживленно, наигранно самоуверенно вещает Светка. «Мы все еще в дверях. Нас все еще никто не пропустил. И ситуация какая-то унизительная, честно говоря. Мне очень некомфортно. И я уже хочу щипнуть ее и тихо сказать, что надо отсюда ретироваться». «Подать себя женщине!» — усмехается Леша, закуривая. «Ладно, женщины, заходите. Только не вздумайте столики занимать, они платные и зарезервированные. Здесь до 8 молодняк окормляется, а ближе к полуночи люди посолиднее приходят. Для них и держим. Так что сразу к бару и оттуда только на танцпол». Я представляла себе все это немного иначе. Ну, что-то наподобие школьных дискотек, что ли, когда можно подойти к знакомому диджею, заказать любимую песню, когда можно выскочить из актового зала в фойе и немного проветриться от забегающей и стоя дело открывающейся входной двери прохлады. А здесь какой-то сплошной мрак, перенасыщенный сигаретами, алкоголем, пугающим, чуждым пороком, в буквальном смысле исходящим от присутствующих. Я чувствую себя неуютно в своем белом наряде. То и дело одергиваю юбку, потому что она на этом высоком стуле кажется чуть ли не короче, чем у Светки. Пью воду, чтобы хотя бы чем-то занять вспотевшие руки. Уже третий парень подходит и пытается что-то нам заказать, но я отрицательно машу головой. На удивление, Светка тоже категорична в отношении потенциальных ухажеров. Странно. «Может быть, пойдем, а?» Спрашиваю я ее, нервно взирая на дисплей старенького телефона. Уже 9 час. Мне все больше кажется, что публика теперь меняется. И на смену молодежи нашего возраста приходят люди постарше. И пострашнее. Теперь здесь, правда, находиться не только неприятно, но и очень пугающе. «Замолчи уже, Аврора!» Раздраженно осекает меня она. А сама так и бегает по залу глазами. Ей явно не до меня. «Иди, что ли, на танцпол? Хватит уже гудеть. У тебя еще 2 часа в запасе, Золушка». «А ты что? Пойдем, что ли, вместе тогда?» — говорю я, недопонимая. «Подожди, я кое-кого жду». Через 5 минут все становится на свои места, потому что я вижу, как из-за спины к нам подходит тот самый Лешка. Он по-хозяйски кладет руку на стул Светы, что-то ей шепчет на ухо, что я уже не могу расслышать, потому что музыка, как показалось, стала играть громче. Не проходит и пары секунд, как чувствую кого-то сзади. Резко оборачиваюсь. Возле меня стоит какой-то улыбающийся рыжий парень. «Привет, а я Егор, друг Леши. Ты подружка Светы, да?» «Аврора, прикинь!» — пытается всех перекричать Леша. «Имя-то какое! Прям как она сама!» Снова этот взгляд, непонятный мне какой-то, неприятный, липкий, что ли. «Что пьете, девчули?» — по-хозяйски спрашивает Леша. «Воду!» — кричит Светка. Он скептически присвистывает, небрежно подзывает официанта рукой. «Степ, нам с Егором водку с апельсиновым соком, а девчонкам 2 пиноколады. Давай побыстрее». Если я думала, что мне было некомфортно, то ошибалась. Сейчас, в душно-приторном присутствии этих ребят, ведущих себя все более развязно, мне не просто некомфортно, мне ужасно. А ужаснее всего то, что Егор вроде как немного отошел назад. Зато этот самый Леша, на которого, как несложно было догадаться, даже такой лохушке, как я, положила взгляд Светка, все активнее и очевиднее проявляет знаки внимания мне. Знаки внимания — это тоже из лексикона бабушки. То, что делает он, можно бы было скорее назвать свинством, хамством, беспардонностью. Его наглые танцы, когда он ненароком то и дело пытается вроде бы случайно зацепить меня рукой то за бедро, то за грудь. Его намеки и смешки. Светка видит это. И это ей, мягко говоря, не нравится. «Свет, пойдем!» Подаюсь к ней и выдаю, в который раз порываясь уйти с танцпола. Тело как деревянное. Я не то чтобы большой любитель танцевать, особенно в толпе, но в целом раньше не испытывала больших зажимов. Сейчас же каждое движение дается тяжело. Да и голова покруживается. Все-таки не надо было мне пить их коктейль. Я вроде бы только пригубила максимум один глоток. Так почему так нехорошо мне? Мой вопрос зависает в воздухе, потому что в этот самый момент Леша обхватывает меня сзади и приподнимает над полом. «Знаешь-ка что, Ряска?» — не говорит, выплевывает подруга мне в лицо. «Не ожидала от тебя!» Разворачивается, быстро скрываясь в толпе. Я на силу освобождаюсь от его захвата и пытаюсь протиснуться за ней. Тяжелая музыка давит на голову. Сердце готово вырваться наружу. Как отчаянно мне хочется успеть за ней, остановить. Снова захват на талии. Снова неприятно приторный запах парфюма, смешавшегося с вонью сигарет, кальянов и еды. Эти руки меня не отпускают, а тащат куда-то в сторону. Я отчаянно брыкаюсь и ору, но все мои потуги словно бы усиливая утопающего в море бессмысленны. Музыка теперь остается в стороне. Чувствую под ногами пол, а еще спина впечатывается в стену. «Ты что творишь? Пусти, пожалуйста, Леш!» — кричу я, что есть мочи. А он лишь впечатывает меня в себя сильнее. «Ну че ты, а? Ангелочек, давай поближе познакомимся!» Вырываюсь, со всей силы бью по его спине, но, как кажется, тщетно. «Ты что творишь вообще? А как же Света? Зачем ты так?» «А что Света?» Он меняет тактику, вжимая меня в себя бедрами, а руками фиксируя мою голову. «Она мне никто. Так, девка, которая за мной бегает. Мало, что ли, у меня таких. Ты мне сразу понравилась, ангелочек. Чистенькая такая, беленькая. Зачетный образ. Давай, хватит ломаться. Раз пришла сюда, нечего из себя строить недотрогу». От его жесткого захвата мышцы шеи свело в болезненном спазме. В голове еще сильнее запульсировало. Его алкогольное дыхание обдало мою кожу, из глаз брызнули слезы. Как же я этого не хотела! Не хотела этого поцелуя! Не так, не сейчас, не здесь! «Девушку отпустил», — послышался сзади уверенный мужской голос. «Слышь, кому сказал?» Леша нехотя отстраняется от меня, небрежно поворачивается на источник замечания, но меня не отпускает из захвата. «Парень, иди куда шел. Не твое дело. Я со своей девочкой сам разберусь». «Не твоя она, раз так сопротивляется», — продолжает он. «Повторяю, отпустил девушку. В третий раз уже без слов». Я в буквальном смысле почувствовала, как внутри Лёши что-то всколыхнулось, зажглось. Так, наверное, и происходят драки между мужчинами, когда в голове что-то щелкает, и этот процесс уже не остановить. «Ты чё сказал?» — повернулся он на него, наконец отпустив меня. В следующую секунду раздался неприятный хруст. Я сначала сильно-сильно зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела лежащим на полу Лешу с кровавым пятном на месте носа. «Давай быстрее отсюда на выход. Напротив ДК на аллее лавочки стоят. Там посиди, меня подожди. На улице много народу гуляет, никто не докопается. 2 минуты, я приду. Сама не уходи никуда в таком состоянии». Наши взгляды пересеклись. Когда увидела его уверенные, даже дерзкие зеленые глаза, поняла, что не уйду. что действительно его дождусь.